Белые кораблики, белые кораблики по небу плывут. Белые кораблики, белые кораблики, дождики везут. Белые кораблики, белые кораблики, дождики везут. Пристани корабликам, пристани корабликам, в небе не нужны. Пристают кораблики, пристают кораблики к маковке сосны. Все плывут кораблики, все плывут кораблики к нам издалека. Белые кораблики, белые кораблики — это облака.